конце, которое разрезано, чтобы легче сбрасывать петлю лассо. Лассо закреплено на бамбуковом шесте в нескольких местах. У вездехода все снято — номер, фары, крыша. К верхнему каркасу, образующему раму крыши, горизонтально прикреплена шина. Сиденье рядом с водителем также убрано. Охотник стоит в кузове. Шина, как прочное кольцо, сжимает его тело и придает ему устойчивость и надежность. Верхняя часть корпуса свободна, обе руки без препятствий могут действовать шестом. Второй вездеход везет транспортный ящик и восьмерых африканцев-помощников. Проехав 5 миль, мы видим первых жирафов. Сворачиваем с дороги и едем среди термитников и колючих кустарников. Через несколько минут, объехав всю группу жирафов, оттесняем их на свободное пространство. Выбираем самого красивого из них, молодую, прекрасной масти самку. Том прибавляет газ, я готовлю лассо. Жираф отбегает, увертывается, бегает кругами, а мы за ним. Перед нами небольшая равнина среди буша. Мы летим, как стрела. Кажется, что нас отделяет от жирафа всего несколько шагов. Петля приближается к его голове еще 2 секунды, и он наш. Вдруг я резко наклоняюсь. Вездеход на полной скорости сворачивает влево. Мы едем на 2 колесах, мне кажется, что у меня сломан позвоночник. Не хватило всего 0.5 метра, жирафа уже и след простыл. И все же можно считать, что нам повезло. Тому удалось свернуть буквально у самого термитника, если бы не это, машина оказалась бы разбитой. Начинаем все сначала. Том прижимает жирафа к полосе густого кустарника, и у нас снова появляется надежда. Мы едем на полной скорости, лассо на длинной шее жирафа. На этот раз мне удалось. Замедляем ход, тормозим, останавливаемся. Мягкое лассо из хлопка натянуто, как струна. Полная тишина. Подъезжает другой вездеход. Мы помогаем снять ящик, отвинчиваем его заднюю стенку и пододвигаем его к жирафу. Жираф стоит неподвижно, как статуя. С каждой стороны его держат по 5 человек. Мы буквально запихиваем его в ящик. Быстро сбрасывается задняя стенка, верхняя крышка, все в порядке. Под ящик спереди и сзади подкладываем шины, и он оказывается почти на уровне вездехода. Теперь надо немного подтолкнуть ящик, и можно ехать. Вся охота длилась 55 минут. Я отлавливал жирафов в Уганде с помощью лассо на легких виллисах и тяжелых вездеходах марки Toyota. К выбранному животному мы всегда двигались одновременно на 2 вездеходах со скоростью 80 км в час. Такой отлов продолжался максимум 2 минуты. Эта операция не вносила беспокойства в стадо. Жирафы, в отличие от слонов или зебр, во время отлова вели себя безразлично. И это казалось невероятным. Как только мы выбирали в стаде подходящего жирафа и начинали погоню, стадо тут же раскалывалось, и жирафы разбегались в разные стороны. Только преследуемое животное старалось убежать от джипов. Остальные жирафы после первого волнения, вызванного вторжением наших вездеходов, быстро успокаивались, замирали на равнине, минуту смотрели на нас, переходили к кустарнику и продолжали пастись. Они совершенно безучастно взирали на то, как мы закрывали их собрата в транспортный ящик, погружали его на автомашину и увозили в лагерь. Это позволяло возвращаться к одному и тому же стаду несколько раз в день. Из группы в 168 жирафов, самой многочисленной, какую мне приходилось видеть, в течение 1 дня мы поймали 9 животных. Жирафов мы помещали в большие загоны, сделанные из эвкалиптовых шестов. Внутри загонов всегда были большие деревья для тени. В первые дни жирафы получали только ветки акации и воду. Через 3-4 дня мы подсыпали им в кормушки кукурузу и гранулированный корм, а затем и люцерновое сено. Довольно быстро они начинали есть все, что им давали. Через 3 недели мы стали приучать их к транспортным ящикам, а потом отправляли в порт Момбасу и оттуда пароходом в Чехословакию. Для полной акклиматизации жирафам необходимо примерно 0.5 года. Однажды я увидел белого жирафа с прекрасно расположенными пятнами. Он сверкал среди других в стаде, как бриллиант. Этого я должен был поймать обязательно. Мы поехали с Эдди. После непродолжительной гонки он оказался между вездеходами. Мои шансы были лучше, и напарник, наклонившись, ждал подходящего момента. Но тут я влетел в глубокую нору. Лопнула передняя рессора, оборвался держатель полуоси. Эдди тотчас же набросил